Солисты: Мария Жоао Пиреш, Олег Мальзенберг, Даниил Шафран, Владимир Фельдсман, Виктория Иванова, Наталья Шпиллер, Йо-Йо Ма, Александр Рабинович, Наталья Гутман. Я отношусь, думаю, к тому редкому типу дирижеров, которые по-настоящему любят работать с солистами. Одни не любят, другие при этом еще и не умеют. Я мог бы немало громких имен назвать из тех дирижеров, которые не любят и не умеют работать с солистами. Аккомпанировать солистам – особое искусство. Если ты не очень ему привержен и не готов проявить свою гибкость, то случаются иногда ужасные ситуации. Однажды я приехал в Израиль на концерты с одним из тамошних оркестров. Наверное, с израильским камерным. Это было довольно давно. В Тель-Авиве. Увидел афишу концерта израильской филармонии с Клаусом Тенштедом и Марией Жоао Пиреш, кажется, с четвертым концертом Бетховена. Она замечательно его играет. У меня было свободное утро, и я зашел на репетицию. Посидел, послушал и пришел в некоторый ужас. Тенштед — очень хороший дирижер. Но на репетиции он вел себя как интеллигентный штурмбанфюрер. Мягко, но достаточно назойливо, диктуя Пиреш свои темпы и даже позволяя себе какие-то свои идеи втолковывать. Она останавливалась, слушала, продолжала играть, но было видно, что в любой момент может взорваться. К счастью, этого не произошло. Репетиция была не очень длинная, но и когда она закончилась, Тенштед с немецкой педантичностью продолжал что-то ей упорно доказывать. И видно было, что он увлекся своей ролью профессора. Я поджидал Марию Жоао у выхода со сцены. Она меня увидела, кинулась мне на шею и буквально разрыдалась. Сквозь слезы сказала, что готова отказаться от концерта. «Вот вам пример. Прекрасный, известный дирижер. И поступал он так, наверное, не только с Пиреш, если только не нарывался на кого-нибудь, кто мог бы его осадить. Но обычно такие дирижеры чувствуют опасную ситуацию, и если совсем уже не кстати их замечания, то они оставят их при себе. Но эта картина очень типичная. Году в 1984-м, перед отъездом в Лиссабон, где я регулярно работал с оркестром фонда Гульбенкян, звонит мой импресарио. «Слушай, знаешь, кто у тебя солистка в четвертом Бетховена?» «Пиреш!» К стыду своему, я если и слышал это имя, то оно мне мало что говорило. Сильвия Самама, глава моей конторы, в ужасе воскликнул. «Как? Ты не знаешь Пиреш? Это же гениальная пианистка!» «Ну, гениальная, это гениальная. Прилетаю в Лиссабон. Очень люблю этот город. Стоит чудная, мягкая, теплая осень. Никогда не уставал бродить по узким кривым улочкам, где легко можно заблудиться, если бы не внезапно возникающее внизу море. А какие прелестные рыбные ресторанчики! Вкусно и баснословно дешево в те годы. Оркестр там был очень хороший. Много музыкантов-иностранцев. Американцы, англичане, немцы. История его необычна. В начале 20 века миллиардер армянского происхождения Гульбенкян, сделавший состояние на разработке нефтяных скважин, заболел некой чрезвычайно редкой болезнью. Перепробовал десятки знаменитых врачей. Ему никто не мог помочь, пока он не попал к безвестному врачу в Лиссабоне. Доктор-португалец совершил чудо, избавив его от многолетних страданий. Благодарный миллиардер завещал Лиссабону огромные деньги, на которые был создан фонд его имени, сыгравший важнейшую роль в культурной жизни города. Был построен огромный культурный центр, включавший музей, библиотеку, концертные и театральные залы. На средства фонда были созданы оркестр и хор, которые, благодаря возможности привлечь музыкантов высокого уровня, вскоре получили широкую известность в Европе. С этим оркестром я должен был дать несколько концертов в Лиссабоне и на острове Мадейра. Прихожу на первую репетицию в знакомый зал. С музыкантами у меня еще раньше сложились хорошие отношения, и работали мы с удовольствием. Атмосфера была очень теплой. До концерта оставалось 3 дня, и, как обычно, солистка должна была репетировать с оркестром за день до выступления. Единственное, что меня там слегка раздражало, каждое утро в зале появлялись женщины и начинали убирать. Они старались не шуметь, но все же немного нам мешали. Я терпел, но что поделаешь. Южная страна, здесь свой стиль жизни. Иногда, правда, где-то в глубине темного зала начинал шипеть пылесос, но стоило обернуться, как он испуганно вздыхал и замирал. Итак, предпоследняя репетиция. В 10 должна прийти Пирож. Выхожу на сцену. Рояль уже стоит, но солистки нет. Не беда. Даже хорошо, иногда не лишний четверть часа позаниматься с оркестром и пройти все тутти. Проходит 20 минут. Полчаса. Пирож нет. Я начинаю нервничать. Тут появляется директор оркестра и сообщает, что она звонила, попала в пробку. Я тяну время. Беру вступление ко второй части и вдруг замечаю в темном углу сцены маленькую женскую фигуру в джинсах, которая бочком пробирается между контрабасами, что-то держа в руках. Уже будучи раздражен опозданием солистки, не выдерживаю и громко говорю: «Ну неужели нельзя подмести сцену до начала репетиции?» Концертмейстер торопливо поднимается и шепчет мне на ухо: «Это Мария Жоао». Немая сцена из «Ревизора». Пирож со смехом подходит к роялю, подает мне руку. Я с первого мгновения вижу, с этим человеком у меня будет настоящее взаимопонимание. Мы быстро подружились. На репетиции не было сказано ни слова. Ее игра не требует обычных, так сказать, деловых договоренностей. Тише, громче, быстрее, медленнее. Все убедительно с первого звука. И она завораживает тебя настолько, что следуешь за ней без малейшего усилия. Вечером Пирож пригласила меня в дом ее матери, красивой пожилой дамы с аристократическими манерами. У них в старом лиссабонском особняке был семейный праздник. Я познакомился со всеми дочерьми Марии Жоао и сразу почувствовал себя своим человеком в семье. «Посиди с девочками, они покажут тебе фотоальбомы, а я сбегаю в магазин. Надо еще докупить к обеду». Я предложил свои услуги, и мы отправились вместе за покупками. От одной лавочки к другой. Мясо, овощи, вино. Везде ее знали и радостно приветствовали. Когда мы возвращались с полными сумками, на каждом углу она останавливалась перекинуться парой слов с соседями по улице. Трудно было себе представить, что парой часов раньше она сидела на сцене за роялем и божественно, не нахожу другого слова, играла 4-й концерт Бетховена. А ее невероятные глаза, в которых отражается малейшая эмоция, малейшее движение души, от которых невозможно оторваться. Вечер этот остался у меня в памяти навсегда. После этого мы еще 2 раза играли вместе в Лиссабоне. Записали для телевидения 3 концерта Моцарта. К сожалению, я никогда не видел этой пленки. Через некоторое время Мария Жоао купила большой кусок земли на севере Португалии и собиралась там обустраиваться. При очередной встрече рассказывала мне об этих местах и приглашала приехать посмотреть. «Может, ты захочешь поселиться где-нибудь рядом? Вот было бы хорошо». Последний раз мы встретились, когда она выступала в Голландии и жила у нашей общей импресарио Джой Мейбус. Пирож приехала с 3 дочерьми, с собакой, и стояла биваком в кампере в большом саду, окружавшем виллу Мейбусов. Вот и все. Больше я ее не встречал никогда. Был однажды на концерте, но в артистическую не зашел. Стояла такая толпа, что я предпочел ретироваться. Мне бесконечно грустно, что мы больше никогда не играли вместе. Как-то не пришлось. Редко я встречал настолько родную душу в музыке с заглавной буквы. Я убежден, что и Геннадий Николаевич Рождественский аккомпанировать не любит. Ему надо всегда иметь какие-то сложности и задачи, которые он мог бы преодолевать при помощи своего блестящего интеллекта и виртуозной техники. А просто аккомпанировать какой-нибудь концерт Моцарта – это ему просто неинтересно. Я убежден в этом абсолютно. Вероятно, за исключением тех случаев, когда играет Виктория Постникова. Да, но она не играет концертов Моцарта. Отчего же, 9-й концерт она играла с Рождественским 27 октября 2004 года? Ах так, да? Но я не жалею, что не был на этом концерте. Моцарт, по-моему, не ее стихия. Я имел много случаев убедиться в том, что и Светланов не был большим любителем аккомпанировать. Помню, например, как один прекрасный пианист играл с ним второй концерт Рахманинова, и Евгений Федорович так замесил эту русскую богатырскую песенку, что бедный пианист уже не знал, куда деваться. Это было удручающе медленно. Это было тяжело. При этом Светланов гениальный дирижер, который мог замечательно дирижировать симфонии Рахманинова, симфонические танцы, колокола. А здесь он брал инициативу в свои руки и подавлял всякую инициативу со стороны солиста, совершенно на него не реагируя. Солист не хотел этого темпа, этой тяжеленной квазирусской богатырской манеры. Можно назвать много таких дирижеров, например, Яап ван Цведен, бывший концертмейстер концерт Гебау, который делает очень большую карьеру. Многие причины этого не относятся впрямую к музыке. Хотя он человек талантливый и сделал в короткий период невероятный скачок от скрипача к дирижеру. Он обладает колоссальной энергией, а оркестры на это падки. Они любят поддаться человеку, от которого исходит энное количество мегатон волевых импульсов, даже если это в ущерб другим аспектам музицирования. Ван Цведен тоже аккомпанирует плохо. Он этого не любит, ему интересно себя презентовать. У него нет желания находить общий язык с солистом, что совершенно необходимо для настоящего аккомпанемента, для настоящего сотрудничества. И его техника дирижерская к этому не слишком приспособлена. Замечательным примером, напротив, в этом отношении был Кирилл Кондрашин, который аккомпанировать очень любил. У него были достаточно корявые руки, ни в какое сравнение не шедшие, допустим, с руками Светланова. Но его способность скооперироваться с солистом, принять какие-то его решения и подчинить себя им была удивительной. Это один из лучших дирижеров-аккомпаниаторов. Из имен в бывшем СССР могу назвать еще Неэме Ярви. Он также на редкость чуткий аккомпаниатор. Почему это нравится мне? Может прозвучать странно, и все же, как бы ни был хорош оркестр, с которым имеешь дело, тебе часто приходится заниматься музыкой с оркестрантами, многие из которых музыку не любят, или она им просто осточертела. И делить с ними свое отношение, свои представления и эмоции всегда тяжелый компромисс. В таких случаях невозможно исполнить с оркестром симфонию так, как ты играл бы квартет с тремя равноценными партнерами. Зато такое ощущение у меня всегда возникало, например, с Пиреш, с Аликом Майзенбергом, со многими духовиками. Они-то ансамблисты по призванию, и в особенности с Менахемом Преслером из Bo Arts Trio, который в последние годы стал больше играть как солист с оркестром. Мы несколько раз вместе музицировали в Амстердаме. Первый раз это был 27-й концерт Моцарта. Он пришел на репетицию, мы познакомились, я попросил прощения за свой английский, он махнул рукой. И буквально через 10 минут все стало ясно. Преслер ни слова не говорит по-русски. Но вскоре мне показалось, что я знал его всю жизнь. Это, кстати, повторялось с очень многими солистами, которые были в третьем поколении выходцами из России. Преслер прекрасный ансамблист. В сердце, в почках и селезенке, как говорят в Голландии. Стыдно признаться, но чтобы чувствовать себя на сцене полноценным музыкантом, мне нужен партнер. Опасная болезнь для дирижера. Играя с близким мне духовно солистом, я уже не обращу внимания на то, что третий тромбонист зевнет в тот момент, когда я попытаюсь воспарить над собой. Хотя вообще-то на дирижера это не должно действовать. А когда с тобой рядом Пирож, Преслер или Наташа Гутман, то это сразу меняет для меня ситуацию. «С кем еще вам доводилось работать?» «Обожаю работать с солистами-духовиками. В Голландии в свое время с симфониеттой мы записали все существующие концерты Моцарта для духовых. Настоящие духовики в равной степени солисты, оркестранты, ансамблисты, с ними обычно бывает полное понимание. Кларнетисты Сабина Майер, Карл Лейстер, он 40 лет был первым у Караяна, Мишель Порталь, Мишель Летик, Энтони Пей, флейтист Жак Зоон, гобоисты Барт Шнейман и Алексей Огринчук, трубач Хакан Харденбергер и Петер Массерс из Концертгебау-оркестра. Все они были для меня идеальными партнерами в репетициях и концертах. Или, например, шведский тромбонист Кристиан Линдберг. Абсолютный феномен. Он тромбоном владеет так, как не всякий виртуоз владеет скрипкой. На тромбоне он открыл столько новых возможностей, что теперь для него пишут многие композиторы из разных стран специально. Однажды мы с ним играли в Швеции, написанный для него тромбоновый концерт, где программное содержание заключалось в том, чтобы звуковыми образами изобразить кругосветное путешествие тромбониста на мотоцикле. Автором был Ян Сандстрём. Линдберг выходил на сцену в высоких кожаных сапогах, в мотоциклетном костюме и в шлеме с очками. Партитура была написана так, что иногда он кулисами тромбона должен был обрисовывать, например, береговую линию Африки или Цейлона. А звуком изображать шум джунглей, рычание льва, бульканье болота, все что угодно. С Майзенбергом было замечательно играть и Моцарта, и Шостаковича. Концерт Шостаковича с трубой. Такого, как с Аликом, у меня не было ни с кем, хоть и играл его с парой десятков первоклассных пианистов. Алик не только замечательный пианист и музыкант. Он очень яркий и талантливый человек, немного хулиган по натуре. А там как раз и надо хулиганить. И мы с ним на сцене заигрывались вовсю. Однажды играли Шостаковича 3 вечера подряд в концерт Гебау, и каждый вечер что-то новое придумывали. Трубачом там был вышеназванный Хакан Харденбергер. Тоже музыкант с большим чувством юмора и склонный пошутить. Мы ничего особого не делали. Просто устраивали друг другу на сцене легкие, так сказать, музыкальные гадости. Есть там у рояля, например, небольшая каденция, которая кончается таким грязным, так сказать, аккордом в нижней октаве. Оркестр в это время молчит. Так я сошел со своего пульта, и когда дело дошло до этого аккорда, просто сел с размаху на нижнюю часть клавиатуры, поддержав таким образом солиста. Любопытно. Ни публика, ни рецензенты никак не отреагировали. Никому не могло прийти в голову, что и на сцене знаменитого зала в классическом репертуаре можно повалять дурака. Могу вспомнить и другие времена. Мы с вами сидим сейчас в Тбилиси. Я вспоминаю, как сюда приезжал покойный Даниил Шафран играть концерт Шумана с оркестром. В молодости он был просто потрясающим виолончелистом. Но с годами стал человеком очень нервным, страшно волновался перед игрой и много терял на сцене в техническом и, к сожалению, иногда даже в музыкальном плане. Занимался на инструменте целыми днями. Когда он сюда приехал, я с оркестром Кахидзе уже репетировал. Жил я в гостинице Тбилиси на Руставели. Теперь там Мариотт. И отправляясь утром на репетицию, я ему позвонил и предложил встретиться днем. Договориться о каких-то деталях. Шафран был человек чрезвычайно воспитанный и предупредительный. Даже чересчур. Я был моложе. Он уже знаменитый солист, а я начинающий дирижер. И он говорит: «Хотите, заходите прямо сейчас». Но когда я зашел, то тут же понял, что он меня пригласил в первую очередь из любезности. Было часов 9 утра. Он занимался явно уже не первый час. Предложил мне чашку кофе, тоже из любезности, наверняка не ожидая, что я отвечу «да, с удовольствием». А ему так не хотелось отрываться от виолончели. На следующий день на репетиции случилась жуткая катастрофа. Он так нервничал, как будто играл, поскользнувшись на разлитом подсолнечном масле. К сожалению, это происходило и на концерте. Когда мы поклонились и ушли со сцены, он начал передо мной извиняться. Это было ужасно тяжело слышать. Музыкант был замечательный, но играть с ним бывало очень трудно. С кем было играть абсолютно естественно и беспроблемно, так это с Давидом Федоровичем Ойстрахом. В общении и в работе, невзирая на ранги, он был просто идеален. Человек безупречно воспитанный, всегда доброжелательный. А его игра всегда была настолько осмысленной и классически ясной, настолько ритмически организованной и логичной, что с ним проблем никогда не возникало. Мы много играли вместе и с Московским камерным оркестром, и с моим. С ним всегда было приятно работать. С Рихтером было не так легко, в силу грандиозности самой его личности, хотя и всегда интересно. Правда, насколько я помню, когда шла репетиция с Рихтером и оркестром, то дело поворачивалось часто так, что репетировать начинал сам Рихтер. Но дирижеры на него почему-то не обижались. «Случалось ли вам быть дирижером у Юдиной?» С Юдиной мне никогда не приходилось работать с оркестром. А вот с Коганом, Гутман, Версаладзе, Каганом, Любимовым, Башкировым, Леонской, Фельдсманом, Виардо – очень много. С Володей Фельдсманом мы всегда с большим удовольствием встречались. Про концерт Бетховена в Пицунде я вам уже рассказывал. А однажды мы собирались в Ленинграде играть 2 концерта Брамса. Концерт этот не состоялся, так как мы оба уже были на подозрении. Это был один из немногих случаев, когда я попытался не то что взять дирижерский урок, но посоветоваться по дирижерским проблемам с Кириллом Петровичем Кондрашиным. Дело в том, что ре-минорный концерт Брамса, как и его 3-я симфония, для каждого дирижера очень проблематичен чисто по техническим причинам. Музыка там идет на 6/4, такт довольно широкий, а движений только 2. Мы вместе с Володей пошли к Кондрашину, и он мне посоветовал понять, что именно для меня более подходящее. Он это делает так, а мне, может быть, будет удобнее этак. С одного из последних концертов, когда мы, Фельдсман, Виардо и я, были уже, как говорится, на черте, но еще ее не перешагнули, сохранилась фотография. Мы втроем стоим во фраках на сцене Большого зала Ленинградской филармонии после концерта. Снимал, если я не ошибаюсь, Валерий Плотников. Виардо играл тогда концерт Моцарта, Фельдсман скрипичный концерт Бетховена в клавирном переложении. Затем они играли 2 двойных концерта. И вот по этой фотографии, по-моему, можно понять, что мы все трое оттуда вскоре дернем. В годы перед эмиграцией мы с Володей Фельдсманом очень сблизились, но после моего отъезда из Союза ни разу не встречались. Он, по-моему, был обижен на меня за недостаточную активность в компании, за предоставление ему выездной визы. Его долго не выпускали. А я мало чем мог ему помочь. За него боролись такие музыканты, как Булез и Баренбойм. Так что мне там особенно нечего было делать. Впрочем, вспоминаю, как в первый мой день в Голландии дома у Кирилла Кондрашина мы вместе с тогдашним директором концерт-гебау-оркестра Дольфом ван Данцигом составляли письмо в его поддержку. Кроме всего прочего, первые годы мне пришлось нелегко, ведь у меня не было никакой, так сказать, рекламы, в отличие от него. А жаль.